298. Агни вечен. Нетленна огненная энергия. Народные сказания часто упоминают о вечных радостях и горе. Очень научно замечено о неистребимости радости и горя, посланных в пространство. Многие несут чужое горе, и многие улавливают радость, не принадлежащую. Так нужно постоянно помнить о вечных посевах. Мысль, если не сильна, может поглотиться токами пространственными, но субстанция горя или радости нерушима, почти как огненное зерно. Полезно насыщать пространство радостью, и очень опасно устилать небеса горем. Но где же взять запас радости? Конечно, не на базаре, но около луча света, около радости об иерархии. Умножение горя есть одна из причин огненных эпидемий, но когда физиология научит людей значению ослаблений горестных, тогда начнутся поиски радости. Постепенно утвердится скала радости, и начнется торжество возвышенное, как самое здоровое. Недаром мы уже указывали на полезность присутствия здоровых людей. Радость есть здоровье духа. 299. Нужно следить за умением постигать чужое настроение. Это не есть чтение мыслей, но чувство знания сущности соседа. Легче заглянуть дальше, когда знаем о ближнем. Многие стоят на пороге такого чувства знания, но лишь судорога самости мешает понять окружающие. 300. Путники мгновенные, так называются люди, познавшие великие пути. Только познанием краткости пути здешнего можно понимать величие беспредельности и научиться совершенствованию духа. Обеспеченность не существует вообще. Иллюзией есть признак самый пагубный. Но, не опираясь на мир физический, следует ценить каждую крупицу его. Каждое движение огня пусть напоминает о силе, удерживающей равновесие. Если планета уравновешена внутренним огнем, то и каждое существо будет иметь опору в огне сердца. 301. Не надо изумляться сверканию света в закрытых глазах. Пророки говорили: «Господи, не вижу тьмы». Это не есть символ преданности, но научное явление — вожжение центров. Не однажды можно найти указания об этих светах. Нужно не только в древности искать их, но можно выспрашивать о них у слепых и детей. Поэт может писать песнь, как небо открывается сомкнутым очам. 302. Полезно производить фотографические снимки не только в разные часы, но и при разных космических напряжениях. Когда же можно улавливать пятна абсолютной тьмы, как не в час напряжения? Когда можно получить самые сложные уловления, как не при равновесии стихий? Наше собственное колебание отражается на фильме, но также можно достичь запечатления разных тонких проявлений. Можно начать при самых простых условиях, ибо придется вработаться при разных обстоятельствах. 303. Сны будущего рассеяны широко. Пророчества распространяются тысячами, и люди в разных странах привыкают к определенным срокам. Так утверждается течение эволюции. Также напоминаются и грозные сроки. Может быть, никогда человечество не вынимало свой жребий, как эти годы. Невозможно насиловать свободу воли больше, нежели делается сейчас. Вы сами видите, как даже в самых странных формах напоминаются сроки, но слепы, не желающие видеть. Также сами видите, как трудно утвердить торжественное единение, хотя бы как лекарство спасительное. Но также сами видите, насколько удается смягчить многое разрушительное. Там, где должен быть удар, происходит лишь легкий толчок. Но не вздумайте об обеспеченном существовании. Все колеблется, незыблемо лишь лестница иерархии.